частности о том, что в последнее время клан, который они возглавляют, стал одним из самых быстрорастущих и при этом одним из самых воюющих и побеждающих. Да, по итогам коротких войн они всегда предоставляют доказательства своего чрезвычайного миролюбия и того, что на них всегда нападают первыми. Но не надо быть семи пядей во лбу, чтобы на основе полученных данных понять, что в действительности эти ублюдки играют очень грязно и бьют своих противников в спину. Поэтому на первый разговор мы ехали весьма боевым составом и, едва увидели ремонтников, остановились и заняли позицию на опушке леса. Тяжело концентрироваться, шумно очень, поморщился обливающийся потом Свят. Ночью в деревне лучше получалось. Он лежал на мягком матрасе в кузове одного из грузовиков, а в его руках сияла средняя жемчужина иллюзий. Сейчас он пытался взять на себя очередную часть моих функций, а конкретно управлял жучком, кружащим над усадьбой Воронцова. Понимаю, я поправил черную повязку на глазах помощника. Пока к дому не подлетай, там может быть защита, которую ты пока не пройдешь. Просто кружи в небе и учись концентрироваться. Думаю, через пару часов сможешь нормально его контролировать. Хорошо. Свят погрузился в управление, а я выскочил из кузова, где меня ждал лекарь Евгений. Он твой, кивнул я на грузовик, но, пока не позовет, не залезай и никого не пускай. Понял, ваше благородие. Влад, я, все готово, 10 минут, ваше благородие. Ребята окопаются, установим катапульты и можем выдвигаться. Понял тебя. Я окинул взглядом бегающих между машинами и копающих землю между деревьями бойцов, а потом тоже призвал жуков. Три маленьких шпиона взмыли ввысь и очень быстро показали, что Костя был прав, никакие, конечно, это не ремонтники. Минимум 200 бойцов, одетых в форму дорожных рабочих, уже похватали автоматы и заняли заранее подготовленные позиции, используя ямы как окопы. Причем большая часть из них не показывались. Противник явно хотел показаться слабее, чем есть и нас спровоцировать. Видя все это, я еще раз убедился, что они легко могут напасть, поэтому дал себе внутреннюю установку пока лишний раз не быковать и вести себя как можно спокойнее. Все готово, ваше благородие. Ровно через озвученное время ко мне подошел Влад. Я уничтожил жучков и открыл глаза. Ба, всего 10 минут, а от суеты не осталось и следа. Все бойцы на позициях, а 6 заряженных черными кристаллами небольших катапульт прикрыты машинами и готовы вести огонь. Разумеется, о том, что в чашах каждой из метательных машин находится именно по 5 черных кристаллов, никто лишний не знал. Они были упакованы в мешки вместе с детонаторами, которым полагалось их активировать через 2 секунды после выстрела. «Может, вам все-таки лучше остаться здесь?» – спросил Влад. «Нет, в случае ЧП, чем я ближе, тем сильнее смогу ударить. Да и самое важное, чего хотел добиться этим разговором, никому другому поручить я не мог. Как скажете». Главный гвардеец указал на бронированный внедорожник с гербом Акуловых на бортах. «Прошу вас». Я сел в машину, а уже через 2 минуты она остановилась перед черно-желтой лентой. Описанный Костей черноволосый крепкий прораб уже ждал меня. «Меня зовут Владимир Степанович Буланов», — представился он. «С кем имею честь разговаривать?» «Барон Акулов Дмитрий Николаевич, владелец Савина, деревни дальше по дороге». Стараясь показать сдерживаемую ярость, произнес я, наполовину опустив заднее окно. «Что здесь происходит?» «Ремонтные работы, ваше благородие», с неприятной улыбкой произнес тип. «На каком основании?» «На основании договора с графом Воронцовым, а он все это делает в соответствии с законами Нижегородской империи. Можно посмотреть договор с графом?» «Конечно». Буланов уверенно подошел к машине и протянул мне заранее подготовленную папку. «Спасибо». Я взял его папку, а в ответ протянул свою. «А вы пока вот с этим ознакомьтесь, пожалуйста». Прораб на секунду завис, но удивление быстро пропало с его лица, и он протянул руку. «А что это? Вы посмотрите, посмотрите», бросил я и, открыв его папку, приступил к изучению ее содержимого. Разумеется, мне было на него абсолютно плевать, но требовалось, чтобы этот урод очень тщательно рассмотрел мои документы. «Ну, я все это уже знаю», через 10 минут возвращая мне папку, пожал плечами Буланов. «Да ретранслятор, да проезд. Я вас уверяю, мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы освободить его для спецтранспорта». «Ясно». Я взял свою папку и вернул мудаку его. «Учтите, я буду жаловаться». «На что?» — показушно всплеснул руками Буланов. Мы всего лишь облагораживаем свою территорию. Ремонт на недельку, зато потом вы нам еще спасибо скажете за новую прекрасную дорогу. Трогай, закрывая окно, приказал я Дане. Двигатель взревел, и внедорожник поехал к нашим укреплениям. Я же, стараясь действовать максимально осторожно, сунул только что побывавшую в руках Буланова папку в пакет и тщательно его упаковал. Первый шаг к восстановлению справедливости сделан. «Дай мне 5 минут», — кивнул я появившемуся в окне Владу и, закрыв глаза, призвал сразу 3 жучков. «Ну, граф Воронцов нетерпеливо повернулся к вошедшему Владимиру Степановичу. Все по плану, ваше сиятельство», — пожал плечами тот. «Реально пацан еще совсем. Старался держаться уверенно, но видно было, что просто зассал сразу нападать. Сколько войск он привез? Около 70 человек. Я светанул около 50, остальные спрятались. Нападет? Не думаю, что сегодня». Прораб развел руками. «Сначала вторую дорогу проверит. Потом, скорее всего, подождет недельку. Может, в обход пошлет кого-то жаловаться. А дальше, как поймет, что неделька сильно растягивается, да, соберет всех и нападет ночью. Если увидишь его людей, идущих в город, не вздумай трогать. Обижайте, ваше сиятельство. Может, все-таки прямо сейчас ударить?» Граф Воронцов задумчиво глянул в окно. «Не думаю, Евгений Михайлович». Прораб задумчиво почесал подбородок. «Я, разумеется, записал наш с ним разговор, и в нем он не сказал ничего, что потом можно было предъявить как оправдание нашей агрессии. Да и вообще, вы были правы вчера. От них только уехали ликвидаторы, и мы не знаем, о чем они говорили. Вдруг они договорились здесь завтра снова встретиться, и будет очень подозрительно, если мы скажем, что пацан приехал и убился о наш забор. Лучше подождать и сделать все красиво». «Хорошо, свободен». Дверь за прорабом закрылась, а граф Воронцов продолжал задумчиво смотреть в окно. «Вроде все по плану, а почему на душе так неспокойно? Блин, как же классно иметь такую вроде бы простую, зато эксклюзивную магическую технологию, жучка-шпиона. 5 минут, и все страхи о возможном нападении развеяны. Более того, они сами ожидают от меня визита к Синицыну. Я готов». Я вылез из машины и под прикрытием грузовиков пересел в другую. Жучки жучками, но лучше подстраховаться. Снова взревели моторы, и 3 внедорожника, развернувшись, поехали к развилке, где от нормальной дороги отходила хреновенькая грунтовка, ведущая в сторону усадьбы моего 2-го соседа. «Что за расплывчатые данные, Константин?» Темноволосый 30-летний мужчина, капитан полиции города Усмань, Федор Филимонович Мышкин, удивленно посмотрел на ликвидатора. «Ты скажи, где и чего планируется, я тебе столько, сколько нужно, народа отрежу». «Да были бы данные, Федь, я бы тебе сразу сказал», вздохнул майор. «Но ничего конкретного нет, просто обедали с ребятами, и я краем уха услышал, и то не уверен, что правильно. Понятно, что, скорее всего, полная херня, но речь идет про теракты, возможно, на государственном объекте. И, даже если у нас хоть 1% вероятности, что это правда, мы должны быть настороже и среагировать максимально быстро». «Ну, это понятно. Вот и я про то. Время-то предполагаемого теракта есть, и может, еще что слышал, я хоть заявление приму». Константин внутренне возликовал, но внешне постарался показать неуверенность. «Я слышал, что утро и отчество или кличку исполнителя», после паузы тихо сказал он. «Но ты уверен, что нужно заявление? Может, просто предупредишь своих, а то потом ржать будут». «Да какое ржать, Костя?» Федор Филимонович поднял бровь. «Нам, как и вам, пришла разнарядка реагировать на все хоть мало-мальски подозрительное. И теперь, если я не приму у тебя заявление и потом что-то случится, короче, рассказывай». Капитан достал бланк и приготовился записывать. «Ну, раз так, пиши». Костя откинулся на стуле. «Я, Пронин Константин Максимович, в обед вместе с 3 своими сослуживцами заехал в столовую «Колесо Сансары», где отлучился в туалет. По-большому». Федор Филимонович хмыкнул, но продолжил тщательно записывать показания. Только начал, как в туалет зашел неизвестный и тут же включил рацию. Помехи были сильные, да и говорил он тихо, но я слышал про планируемый подрыв, утро и отчество. Но я точно не уверен, что правильно расслышал, так что это писать, наверное, не нужно. «Да, Костя, блин», поморщился Мышкин. «Ты из-за сортира, что ли, стесняешься? Ты бы знал, сколько мы в них интересного узнали. Давай говори, что услышал, я помечу, что вроде как, ну, хорошо. Костя вздохнул. Имя я точно не расслышал, но отчество или кличка исполнителя точно Степанович, и он собирается все сделать утром. Логика нас не подвела, и ремонт дороги шел и возле усадьбы Синицына. Правда, жучки мне подсказали, что здесь им занимались действительно в основном рабочие. Сам же граф хоть и нехотя, но согласился выйти и поговорить со мной прямо к воротам. «Ну как же так, голубчик?» Протягивая мне руку, укоризненно покачал уже лысеющий головой полноватый 50-летний мужчина. «Мало того, что приехали на 3 недели позже, чем я вас ждал, так еще даже на обед не хотите зайти. А у нас, между прочим, сегодня свежая кабанятина. Прошу прощения, Борис Евгеньевич». Пожал плечами я, все собирался, да дел не в проворот. Эх, молодость, молодость. Засовывая руки в большие карманы глубокого кожаного плаща, подсокал языком хозяин усадьбы. Мне бы с моими нынешними мозгами да вашу бы энергию. Да ладно вам прибедняться, ваше сиятельство. Я кивнул в сторону ревущей и активно роющей дорогу строительной техники. Вон какую активность развели. Так это не я, развел руками граф. Это наш с вами новый сосед граф Воронцов. Да, я удивленно поднял бровь. И зачем бы ему вашу дорогу ремонтировать? Да он тоже относительно меня молодой еще, рассмеялся собеседник и провел рукой, приглаживая на лысину остатки темных волос. Он мне тут такой план обустройства нашего района разрисовал, одно загляденье. А мне чего, я только за. Тем более что за его счет, а ничего, что он перекрыл обе дороги в Усмань. Так ненадолго же, у нас по договору он за месяц все сделать обещал. Месяц, я впустил в голос раздражение, а что мы есть в это время будем? Да полно вам, выдохнул Синицын, у вас же вообще дороги, считай, и не было совсем недавно, жили же как-то люди, у меня стройка, а, граф снова подсокал языком, вы меня извините, Дмитрий Николаевич, вот честно, вообще о вас не думал, когда договор подписывал, наверное, подсознательно я посчитал, что вы договорились с Воронцовым, и он вам предоставит возможность ездить в обход, даже тропинки не оставил, даже так, это плохо, конечно, а вы знаете что, собеседника вдруг осенила идея, давайте я с ним поговорю, думаю, через недельку он сможет уже открыть проезд, а пока я вам могу свои материалы дать, там у меня что-то завалялось на складах, да и с едой помогу, а теперь давайте на чистоту, Борис Евгеньевич, я убедился, что рядом никого нет, но на всякий случай все равно установил звуконепроницаемый барьер. Вы не боитесь, что поставили не на ту лошадь? О чем вы, Дмитрий Николаевич? Недоуменно широко распахнул глаза Синицын. О том, что усадьба графа Пантелеева приносит владельцам неудачу. Недавно умер ее прошлый владелец, а совсем скоро что-то может случиться и с нынешним. А еще о том, что я очень хорошо запоминаю добро и зло. И если первую ошибку могу списать на глупость, то за вторую стребую компенсацию в полном объеме. Да неужто вы мне угрожаете, Дмитрий Ника? Ай, граф вдруг подпрыгнул на месте, а из глубокого кармана его длинного кожаного плаща показался дымок. Что случилось? Вскинул брови я. Что там у вас сгорело? Да ничего, смешался хозяин усадьбы и замолотил рукой по карману. Трубку, должно быть, забыл потушить. А может, диктофончик сломался? Какой диктофончик? Синицын заозирался и с облегчением увидел спешащих к нему телохранителей. «Так о чем мы говорили? Пусть люди подождут». Я вложил в голос угрозу. «Я почти закончил. Стойте там». Граф махнул рукой, и хоть его из-за барьера не услышали, но жест поняли. «Так вот, Борис Евгеньевич, я не отрываясь смотрел в светло-карие глаза графа. У вас есть только один шанс показать, что вы сознали свою ошибку. Я попрошу вас сменить тон, и вы поймете, когда этот шанс появится, подумайте еще раз». Я снял барьер и, резко развернувшись, направился к машине. Какого хрена, едва заскочив в дом, запыхавшийся Борис Евгеньевич Синицын засунул руку в карман и вытащил оттуда оплавленный диктофон. «Что случилось, дорогой?» — донесся из комнаты крик супруги. «Все нормально, милая», — громко ответил граф. Но нормальным это не было. Судя по характеру повреждений, прибор сгорел не сам, его чуть ли не взорвали. Но как? Для этого нужно было точно знать, что он лежит в кармане и где. Ведь совсем немного в сторону, и взрывом могло зацепить и его самого. Причем в очень важном месте. Это ювелирная работа, не подвластная начинающему магу. Граф вздрогнул, пригладил вспотевшие волосы и стал анализировать разговор с Акуловым. Да, Пацан непрост, уверен в себе, и, что самое главное, он даже не попросил освободить ему проезд. Да вообще ничего не попросил. Значит, Акулов приезжал не за этим, а именно чтобы сказать про второй шанс. Но какой нахрен шанс? Даже если он соберет всех своих, у Воронцова минимум вдвое больше людей. И все они профессиональные боевики. У пацана нет шансов. Черт, задумавшись, граф слишком сильно сжал кулак, и черные остатки расплавленного диктофона посыпались на ковер. Может, связаться с Воронцовым, предупредить его о том, что парень не собирается вести переговоры. Более того, похоже, собирается все решить в самое ближайшее время. Или не связываться, может, именно это Акулов имел в виду под вторым шансом. Или связаться и наврать что-нибудь. Борис Евгеньевич. Сначала раздался громкий крик, а потом застучали шаги, и на лестнице появился бледный как смерть гвардеец, который сегодня дежурил у радиостанции. Борис Евгеньевич. Там, что? Желудок графа сжался от нехорошего предчувствия. Там, там, гвардеец, тыкая пальцем вверх, пучил глаза и открывал рот, но ничего путного так и не сказал. Что случилось? Дорогой, в дверях появилась растерянная супруга. «Все хорошо, милая, подожди меня в гостиной», — рявкнул на нее граф и рванул к лестнице. «Показывай». Гвардеец развернулся и побежал на третий этаж, но у дверей в радиорубку затормозил. «Там, идиот», — рыкнул Борис Евгеньевич и, оттолкнув непутевого бойца, вошел в комнату. Легкий запах дыма он почувствовал сразу, но, быстро оглядев помещение, ничего необычного не увидел. «Да что слу?» – начал он, и тут его взгляд упал на стол перед местом связиста. Синицын сделал несколько шагов вперед, и тут его ноги приросли к полу, а спину покрыл холодный пот. Перед радиостанцией на лакированной поверхности стола черными буквами было выжжено всего два слова. «Хорошенько подумай». Глава 7. «Как успехи?» – спросил я, забираясь в кузов к Святу. «Да отдыхаю, ваше благородие», – не снимая повязку с глаз, – ответил помощник. «Спишь, что ли?» «Да нет, в бане за служанками молодыми подглядываю». «А, значит, получается все?» «Да», – Свят улыбнулся. «Я уже даже научился свою энергию трансформировать и двух жуков одновременно вести. Второй как раз над дорогой висит». «Отлично, я снял с него повязку. Давай тогда перерыв 20 минут. Основные силы возвращаются в деревню, а блокпост установим метров через 500. Ты останешься на нем и будешь наблюдать за усадьбой». «Хорошо, ваше благородие». Щуря глаза, Свят встал. «Как у Синицына прошло? Потом расскажу». «Двинули. Связь установлена, ваше сиятельство», — доложил появившийся в дверях кабинета радист. «Запись тоже включена». Граф Воронцов вскочил с кресла и быстрым шагом направился на третий этаж, а там буквально вбежал в рубку. «Борис Евгеньевич», — спросил он в микрофон. «Здравствуйте, Евгений Михайлович», — радостно отозвался динамик голосом Синицына. «Как ваши дела?» «Мои хорошо», — нетерпеливо произнес Воронцов. «Ваши как?» «Спасибо, мои тоже неплохо. Вот буквально только что Дмитрий Николаевич Акулов заезжал». «Да что вы говорите? И как у него дела?» «Да вот у него как-то не очень», — в голосе Синицына послышалось сочувствие. «Вы что же, его не предупредили о вашей затее с дорогой и даже тропинки ему не оставили? Жирный мудак», — пронеслось в голове у Воронцова. «Тоже, очевидно, разговор записывает и соломку стелит. Да я предупреждал его, Борис Евгеньевич», — стал играть и Евгений Михайлович. «Но он молодой, одни девки на уме, вот и не обратил внимания, должно быть. Так что вы говорите, он жаловался на меня, и жаловался, и еду просил. Видно, не ожидал, что вы и мою дорогу решили отремонтировать, и достаточного запаса не сделал». «А вот это хорошая новость», — улыбнулся Воронцов. «Значит, не придется совсем долго ждать. Но где я ему весной излишки еды возьму?» — продолжал сокрушаться Синицын. «Тем более, что и сам теперь в город не могу выехать. Полно вам там убиваться», — проговорил Воронцов. «Тем более, как вы знаете, это максимум на неделю. И я об этом Дмитрию Николаевичу тоже сказал. Единственное, боюсь, как бы он глупости не наделал, а то молодой, кровь кипит». «Да, молодость она такая», — вздохнул Синицын. «Вы там, Евгений Михайлович, тоже ему скидку сделайте. Все-таки парень действительно в неприятную ситуацию попал». «Иду, иду, милая. Прошу меня простить, супруга требует». «Конечно, Борис Евгеньевич, всего доброго. До свидания, Евгений Михайлович». Воронцов отключил радиостанцию, а следом и записывающий разговор магнитофон. Настроение у него при этом было паршивым. Пусть Синицын и не сказал ничего плохого, но одновременно и ничего особенного, что в дальнейшем можно было приложить к делу против Акулова. Мог бы старый рот и брякнуть что-нибудь вроде «вы там поосторожнее», он вам угрожал. Даже если этого и не было, хитрый старый лис, надо будет после Савина заняться им. Правда, там придется придумать что-то по-настоящему тонкое. Евгений Михайлович встал и покинул рубку. Тревога. Едва машина заехала в зону действия Красного Кристалла, в моих ногах появилась Акай. Они начали действовать. Пантелеевские, все, кроме этой парочки, один оказался шпионом-диверсантом, а второй, похоже, наемный убийца. Причем они не связаны ни между собой, ни с Пантелеевскими. И что мне делать-то? Для начала обезвредить две бомбы. Потом остальное расскажу. Мой живот скрутило. Где они? Одна на главном продовольственном складе, и одна у Милы в доме. А вот теперь у меня появилось желание убивать. Влад, Даня, у нас ЧП. Слушаю, ваше благородие. Устроившийся на переднем сиденье главный гвардеец повернул голову. В деревне уже заложено две бомбы. Одна на продовольственном складе, одна в доме у Милы. Ваша задача, не привлекая внимания, взять из грузовика по черному кристаллу и пойти с ними, куда я скажу. По одному, на подходе кристаллы активировать. Какая сука? Проскрежетал зубами Даня. Сука ж четверо, но они пока в деревне. Займемся ими, когда обезвредим взрывчатку. О, Василиса, опять вы. Молодой гвардеец по имени Иван широко улыбнулся и указал девушке на лестницу, ведущую на ограду. Рад вас видеть. Взаимно. Улыбнулась она и взобралась на настил. Погода сегодня хорошая. Вот с языка прямо сняли. Иван оскалился еще шире. А ночи у нас какие? Все небо в звездах и птички по утрам поют. Я люблю встречать рассвет. Василиса подмигнула парню, а сама краем глаза заметила идущую по направлению к домику знахарки фигуру. О, это, случайно, не Дмитрий Николаевич? Где? А, да, он самый. Прямо не терпится узнать, что они там с Воронцовым решили. А что там случилось? Я слышала, дорогу перекрыли? Да, уроды. Но Дмитрий Николаевич им быстро объяснит, где они неправы. Вы так в него верите? Звонко рассмеялась девушка, а сама сунула руку в карман и нащупала пульт управления бомбой. Да, Дмитрий Николаевич может все. Парень оглянулся на хозяина Савина, как раз входящего в дом знахарки. Он мне столько раз уже жизнь спасал. Боюсь, дружок, дальше тебе придется самому о своей жизни думать. Пронеслось в голове у Василисы, и в тот же миг она нажала на кнопку. Ничего не произошло. Она нажала еще раз, и снова устройство не сработало. Акулов же тем временем выбежал из дома и, одновременно разговаривая с кем-то по рации, бросился к ней. Не может быть, подумала девушка и тут заметила, что к ней бегут гвардейцы из другой стороны. Раскрыли. Ваня, держи ее. А, Ваня удивленно перевел взгляд на девушку, но в этот момент она ударила его ногой в живот и, схватившись за зубчатый край ограды, перемахнула через него. Грянул выстрел, пуля, выпущенная из снайперской винтовки, попала ей в плечо и развернула в полете. Что ты опять ворон считаешь, Ваня? Дмитрий Николаевич взбежал на помост и встал рядом с подчиненным. Василиса же лежала внизу и, стиснув зубы от боли, пыталась понять, где же она просчиталась. Черт, я уж думал, что он реально за нами следит. Алексей взвалил на плечи изрядно потяжелевший рюкзак. Хорош трындеть, прошептал Коля. Надо все сделать, пока там у них суета какая-то. Давай, все устанавливаем, больше не встречаемся и начинаем в 10. Пара мужчин вышли из домика. Я пойду в столовку, громко заявил Алексей. Идешь? Да прихвати мне что-нибудь, я обещал ребятам на второй пилораме помощь. Без проблем. Они подошли к калитке и там нос к носу столкнулись с местным лысым здоровяком и его дружком с черной бородой. О, мужики! Обрадовался бородач и указал на несколько здоровенных мешков. Помогите дотащить, мы торопимся. Да хорош вам, тут недалеко, вон к тому домику, где народ собирается. Ну ладно, Алексей нехотя подхватил тяжеленный мешок и взвалил его на спину. Следом за ним повторил и Коля. А что там за сборище, кстати? Спросил он, сгибаясь под тяжестью мешка, который еще очень неудачно давил на бомбу в его рюкзаке. Да представляете, диверсантку поймали. Воскликнул бородач. Может, знаете, Василиса, с вами приехала. Диверсантка? Мужчины переглянулись. Ага. Бомбу заложила в домик нашей целительницы. Хотела его благородие, кормильца нашего, подорвать. Офигеть. Вот-вот, все и офигели. Ну ничего, иголки ей под ногти загоним и утюг на живот поставим, быстро расскажет, на кого работает и есть ли у нее сообщники. Вот сука, буркнул Олесий. Падла, подтвердил Коля. Как таких земля носит, и не говорите. Вон туда мешки, к забору. Сюда, ага, и сами рядом ложитесь и руки за голову. Чего? Алексей вскинул голову, но ответ получил не словами, а тяжелым кулаком в лицо. Попрошу внимания. Я поднял голос, и в большом зале усадьбы стало тихо. Сейчас здесь собралось не меньше 25 человек, представителей всех более-менее больших групп. Сидячих мест не хватило, поэтому больше половины слушателей стояли. «Спасибо, что пришли», – начал я, переключив кристаллу на влияние, ну и сам понемногу используя внушение. «Я собрал вас для того, чтобы объяснить все лично и избежать кривотолков. Итак, вот это мы сегодня конфисковали у 4 пойманных диверсантов. Я сдернул простыню, что накрывало стол, и комната наполнилась вдохами, вскриками, кто-то даже сказал мамочки. И реакция была ожидаемая, ведь тут лежало аж 6 разного размера взрывных устройств, несколько мешочков с ядом, разные шпионские штуки, ну и оружие мы тоже добавили для большего эффекта, хотя его как раз иметь и не возбранялось. Если вдруг кто-то не понял, то это бомбы. Я обвел взглядом присутствующих. 2 из них в разобранном виде пронесли сразу. 4 других пара диверсантов забрала сегодня днем из тайника у реки. Скажу больше. 2 из этих бомб мы перехватили в рюкзаках у террористов, когда они шли их устанавливать. 2 другие уже были установлены. 1 на продовольственном складе, а другая в доме у нашего лекаря. Умилы. Это какой сукой надо быть? Прошептал кто-то. Ага, именно сукой. Побарабанил я пальцами по столу, так как эту бомбу установила Василиса. Василиса, ахнул кто-то, такая приличная вроде девушка. Ага, а еще, судя по найденной у нее амуниции, профессиональный киллер. Господа, я снова поднял голос, и все замолчали. Собственно, для чего я вас здесь собрал? Первое. Такое большое количество террористов не должно вас пугать. Наша служба безопасности работает очень хорошо и... как вы видите, может всех нас защитить. И второе, я хотел бы, чтобы вы поняли, если враги пытаются нам помешать, значит, они чувствуют нашу силу и боятся нас. Осознайте это, и я жду, что каждый из вас продолжит вкладывать в развитие Савина всю свою душу. Вопросы есть, а что с блокадой? Спросил один из мастеров-зачаровальщиков. Мы работаем над этим вопросом, уверенно улыбнулся я. Завтра у меня запланированы переговоры с графом Воронцовым, и я уверен, он прислушается к моим аргументам. А что вы сделаете с диверсантами? Спросил полковник Виктор Харитонович. Это будет понятно после допроса. А как вы их нашли? Виктор Харитонович, с улыбкой, но укоризненно покачал головой я. Вы действительно считаете, что работу службы безопасности нужно обсуждать публично? Главное, что она работает, крикнул кто-то. Прошу прощения. Полковник кивнул, но по его лицу было видно, что совсем скоро он ко мне придет с целой кучей вопросов. Надеюсь, уже после того, как я разберусь с дорогой. Больше на эту тему особо обсуждать было нечего, и по моему сигналу Катя и Васильич быстро перевели тему совещания на решение бытовых савинских вопросов. Сам же я под шумок свалил и направился к одному из 2 рядом стоящих домов, оборудованных под тюрьму, где рядом с крыльцом встретил Влада. Один Пантелеевский, как только осознал, сколько мы про них знаем, сразу поплыл, сходу приступил к докладу гвардеец. Разумеется, во всем винит второго и говорит, что его заставили шантажом. Возможно, так и есть, но это не важно, зато теперь мы точно расколем и второго. Но, это нам ничего не даст. В ближайшей перспективе точно, кивнул Влад. Если мы сдадим их полиции, их отправят в столицу, и дальше начнется обычная юридическая дрянь. Бомбы нам подбросили. Признательные показания вынудили дать под давлением. Все свидетели являются заинтересованными лицами и вашими подданными и так далее. Скорее всего, их просто отпустят, при этом задергают наших туда ездить. Ясно. Тогда, как все расскажут, повесь их без пафоса, но где-то на видных местах. Что по остальным? С остальными труднее и интереснее. Главный гвардеец задумчиво провел ладонью по шее. Девушка, хотя она... скорее всего, взрослая женщина после пластики. Так вот, она точно пришла по вашу душу и точно профи. Собственно, это понятно по ее набору отмычек, ядов, очень мощной бомбе, тому, как она быстро и уверенно интегрировалась в мою группу и так далее. Чья? Без понятия. Мне она представилась лекарем, которая случайно услышала наше предложение, и документы с рекомендациями предоставила, хоть и липовые, но очень качественные. Она говорит, что заказ на вас получила анонимно через черный рынок. Скорее всего, не врет. Предлагает себя выкупить за дорого. И интуиция мне подсказывает, что хрен она чего еще скажет. Самое поганое, что короткого контакта с несостоявшейся убийцей мне тоже хватило, чтобы понять, что и мне она хрен чего скажет. Влад, я наклонился к уху главного гвардейца, она очень опасна, и Ака это подтверждает. Она наверняка может сбежать и при этом наделать тут дел. Ее нужно ликвидировать сразу, как только мы закончим говорить. В качестве тренировки сумеешь это сделать с помощью жучка? Я попробую. Хорошо, вернее, плохо. Меня начинает напрягать этот черный рынок наемников. Я покачал головой. В первый раз там против меня наняли каких-то новичков, но это, сука, совсем другое дело. Получается, что кто-то анонимно может раз за разом нанимать против меня все более профессиональных убийц и вредителей. Вроде как у них там есть какая-то система оповещения, и, кроме рейтинга непосредственно исполнителей, есть и рейтинг целей. По идее, с каждой неудачной попыткой желающих попытать счастье должно становиться меньше, но и цена будет расти, не все могут заплатить много. Гвардеец грустно усмехнулся. В любом случае, Дмитрий Николаевич, к сожалению, мы вряд что-то можем сделать с этим черным рынком. Это пока. Ладно, что там по четвертому диверсанту? Этот гад заминировал склад с едой. Влад сжал кулаки, а когда мы его брали, уже упаковал вещички и, похоже, ночью планировал свалить. Воронцовский, скорее всего, расколешь его? Постараюсь. Там Мила сварила для меня кое-чего, разумеется, она не знает, зачем мне это снадобье. Это не панацея, но иногда помогает развязать языки. Разрешаю использовать любые методы, проскрежетал зубами я. Мне кровь из носа нужные его показания. Это будет совсем не та же самая история, что и с Пантелеевскими. Жду не дождусь завтрашнего дня. Кровожадно оскалился Влад. Надеюсь, у вас все получится. Все получится. Я хлопнул гвардейца по плечу и собирался идти к себе, но тут из соседнего дома вышла Мила и, заметив меня, замерла и побледнела. «Ты как?» – спросил я, подходя к ней. «Я семена и плоды под посадку зачаровываю», – тихо ответила девушка. «А чего грустная такая?» «Я не грустная, Дмитрий Николаевич». Мила глубоко вздохнула. «Я просто очень за вас испугалась. Что за глупости?» Я приблизился и взял девушку за плечи. «Ладно бы ты за свой домик и припасы переживала, или за других девочек, а со мной точно ничего не случится. Почему вы так думаете?» Мила подняла зеленые глаза. «Потому что у меня очень большие планы на жизнь», с улыбкой подмигнул я. «Более того, на ближайшие 10 лет они уже расписаны в подробностях». «Правда?» Румянец вернулся на бледные щеки, а следом губ коснулась робкая улыбка. «Правда?» «Правда, я не сдержался и прижал девушку к себе. И ты, между прочим, в этих планах тоже есть. Так что давай мне тут без депрессивных состояний». Девушка ничего не ответила и, как мне показалось, чуть сопротивлялась, когда я стал отстраняться. Впрочем, не сильно. «Как там твой пациент?» Перевел я тему. «У него снова начинается кризис». Мила обернулась в сторону двери. «Я поэтому и вышла. Хотела вас найти». У меня в очередной раз мелькнула мысль снабдить девушку рацией, но я вновь ее отбросил. Сдается мне, это будет ей сильно мешать, а если чего-то надо, она быстро сможет меня или кого-то найти. Мила продолжала вопросительно смотреть на меня, и хоть мне и предстояла подготовка к самой веселой ночке в моей жизни, я пошел за ней. Как ни крути, этот наркоман-мутант, ниточка в интересный мир мощных физических трансформаций, да и к друзьям Хариташи тоже. Бурная деятельность в Савино требовала много внимания, но сегодня контроль над ней полностью лег на плечи моих помощников. Сам же я заперся в подвале и тренировался, активно черпая энергию сразу из двух кристаллов, очень долго и очень упорно. От ювелирной точности моих сегодняшних действий зависело очень многое, а в 12 ночи после сигнала свято мы с рыбаком, топором и Дани сели в самую тихую из наших машин и покинули деревню. Через 5 километров мы вырубили фары, а за 5 до усадьбы Воронцова остановились. Понимая, что в лесах могут быть враги, я потратил 5 минут и просканировал местность вокруг. «Все чисто», — сообщил я. «Возвращайтесь, но в ворота не въезжайте, чтобы никто не увидел, что меня с вами нет. Жду вас тут в 6 утра». «Принято», — кивнул Даня. «Ману начинать лить?» — спросил рыбак. «Да, и не жалейте. В этот раз я устроился на переднем сиденье, и сейчас мне на плечи легли две руки, и энергия полилась рекой. Понимая колоссальный объем работы, что мне предстояло проделать, скромничать я не стал и, пользуясь только заемной маной, по полной зачаровал и без того крутой надетый на меня доспех, уделив особое внимание обуви. Разумеется, не забыл и об усилении оружия. Излишками энергии я наполнил свой резервуар так, что еще чуть-чуть, и стал бы светиться в темноте. Она, конечно, будет рассеиваться, но недолго, совсем скоро я начну ее использовать. Все, я взялся за ручку двери. Удачи, ваше благородие, хором произнесли спутники. Спасибо. Я выскочил наружу и тихо прикрыл дверь. Ух, хорошо, энергия так и прет, и, кажется, если хорошенько подпрыгнуть, можно и взлететь. Но нет, левитация мне пока недоступна, зато быстрый бег вполне. Посмотрев вслед тихо тронувшейся в сторону Сави на машине, я припустил в сторону усадьбы Воронцова. Как же здорово! Проносящиеся с обеих сторон дороги деревья, усыпавшие небо звезды, градусов 5 тепла и абсолютная тишина. Да, я сделал все четко, и мои ботинки не производили ни звука и не оставляли следов. Ну и, разумеется, позволяли мне бежать быстро, практически не расходуя сил. За километр до нашего блокпоста, то есть за полтора до усадьбы, я свернул в лес. Здесь скорость пришлось скинуть, но незначительно. А за 300 метров до цели жучки показали мне первых затаившихся дозорных противника. Нормально, ближе и нет особого смысла подходить. Я выбрал самое толстое дерево, удобно устроился на широком и относительно плоском корне и прислонился спиной к стволу. Итак, у меня есть общий план, и он сработает в любом случае, все для этого у меня уже имеется. Но есть еще очень мощная модификация этого плана, способная сделать его просто убийственным. И от следующих 10 минут зависит, найду ли я ресурсы для этой модификации. Чтобы избежать эксцессов, я оставил одного жучка контролировать пространство вокруг меня, а второго запустил в сторону стройки. И едва он вылетел из леса, как тут же заметил нужное, метрах в 100 стоял экскаватор, так же, как и остальные, не работающий. Хмыри даже не пытались создать видимость активной деятельности и по ночам набирались сил перед имитацией работы завтра. Что ж, это мне только на руку. Жучок спикировал к корпусу экскаватора, и я влил в него первую ударную порцию энергии. Пока еще ту, что заимствовал у рыбака и топора. Пу-пу-пу. Когда я тренировался на внедорожниках и грузовиках в Савино, у меня все получалось. Когда попробовал провернуть этот же фокус с лабораторией Хариташи и нашим самым крутым броневиком, смог пробиться сквозь защиту, только после предварительной обработки их восстановленными черными кристаллами. Экскаватор наш взломал и без них, но эти вроде выглядят посолиднее, и защиты, в теории, тут может быть больше. Ладно, чего сопли жевать, пора начинать. Жучок вплотную приблизился к корпусу и замер точно напротив того места, где находилась питающая его средняя жемчужина ветра. Теперь всю энергию в импульс и удар магии тьмы. Есть. Тонкий невидимый луч пробил защиту и устремился к мощному источнику, а уже в следующий миг с очень большой скоростью стал высасывать из него энергию. Да-да-да. Теперь вопрос, где брать ману на сильные заклинания, решен, и я могу сделать всю ту кучу интересных и очень неприятных для кое-кого вещей. Эту ночь они запомнят очень надолго, а товарищ прораб так и вовсе навсегда. Глава 8. Самым сложным было держать жучка невидимым. От переизбытка энергии он все норовил превратиться в маленькую, но очень яркую звезду. Я продолжал доить жемчужину и остановился только тогда, когда мой будущий диверсант принял нужную мне форму, крошечного паучка с 10-сантиметровыми лапками. И самое главное, он стал полностью осязаемым и очень физически сильным и быстрым. Все, пора возвращать его назад. Когда едва заметная полупрозрачная хреновина приземлилась у моих ног, я едва не вздрогнул сам, очень уж гадкой она вышла. Но это не беда, другие ее смогут заметить, только если будут знать, куда смотреть и что искать. Я выложил из рюкзака два больших шприца, один пустой, а другой наполненный коричневой жидкостью. После чего, вновь переключившись на управление паучком, попробовал с ними взаимодействовать. Нормально, усердные тренировки в деревне не прошли даром, и лапами шевелит и прыгает, а при желании может придушить или шприцем воспользоваться. Пора начинать. Я проверил, все ли вокруг тихо, устроился поудобнее и полностью сосредоточился на управлении основной иллюзией. Паучок подхватил шприцы и взмыл вертикально вверх. В этот раз я летел по высокой дуге и камнем рухнул вниз, только находясь в 100 метрах над крышей усадьбы. Красная черепица приблизилась, потом пронеслась подо мной и резко закончилась. Здесь началась стена, и я полетел вниз. О, где-то тут сейчас жучок Свята, интересно, он сможет заметить моего. Впрочем, это ерунда, главное, что, как и сообщил мой помощник, нужное окно приоткрыто на проветривание и из него раздается громкий храп. Убедившись, что все в порядке, стараясь не зацепиться шприцами за раму, я юркнул во тьму комнаты. Ага, господин прораб не чужд человеческим порокам. И бутылочки пустые на столе и 2 бокала, а также, судя по разбросанной одежде, служанка в широкой постели под боком. Надеюсь, она тоже пила и не проснется в самый неподходящий момент. Ха, я внезапно осознал, что, вооруженный острыми иглами, мой паучок похож на комара-мутанта. Хорошо, что он летает не по принципу комара, а то сейчас жужжание бы перебудило весь дом. Прораб, приоткрыв рот, спал с краю кровати. Я подлетел и осторожно положил пустой шприц на пол, после чего взял на изготовку полный. Стремно, блин, одно неверное движение, и придется быстро сваливать, а у врагов появится очень много вопросов. Я снова взлетел и приземлился на подушку рядом с затылком гада. Я сплю, мля, вдруг проворчал он и повернулся. Я же замеры крупным планом разглядывал 2 широченные ноздри. По счастью, глаз ублюдок не открыл и шприца не заметил. Барышня же даже не пошевелилась и продолжала сопеть в стеночку. Вот сука, меня чуть Кондратий не хватил. 10 секунд я приходил в себя, после чего снова перелетел голову и сел возле затылка. В этот раз мою жертву ничего не смутило, и ворчать он не стал. Что ж, теперь главное, все сделать быстро. Я тщательно прицелился, представил, что это тренировочный манекен, и со всей дури вонзил иглу в шею, одновременно 2 лапками давя на поршень. Какого? Прораб дернулся, но тут же обмяк. Девушка что-то промычала во сне, повернулась на спину и снова засопела. Идеально. Я быстро сменил грязный шприц на чистый и, снова подлетев к жертве, наполнил его кровью из плеча. Все. Хотя нет, блин, из-за нервика чуть самое главное не забыл. Я огляделся и увидел на столе небольшой нож. Паучок тут же схватил его и засадил спящему прорабу в плечо, после чего сделал разрез, стараясь использовать нережущую кромку. Вот теперь все. Паучок подхватил оба шприца, нож и через несколько секунд по высокой дуге уже возвращался ко мне. По счастью, к ретранслятору бежать пришлось не совсем по девственному лесу. Все-таки бугровские нет-нет да и ездили к Пантелееву и тропинку протоптали. Благодаря этому, а также великолепному зачарованному снаряжению и повышающим силу настойкам Милы, 20 километров я преодолел всего за час с небольшим. В окрестностях верхних бугров никого не было, зато сам ретранслятор был защищен высоким забором, поверх которого проходила колючая проволока под напряжением. А еще тут были датчики движения и записывающая камера, включающаяся, когда эти датчики сработают. Ну и, разумеется, сигнализация. По счастью, все это я знал от человека, который эти ретрансляторы видел 1 000 000 раз, моего друга-ликвидатора Кости. И, разумеется, он не забыл мне рассказать и о слабых местах, то есть о мертвых зонах. На всякий случай я уже давно напялил на голову балаклаву, то есть фиговину с дырками для глаз. Поверх доспеха нацепил легкий несковывающий движение плащ с капюшоном, а на руки надел перчатки. Подходя в ночи к забору и высящейся за ним громадине ретранслятора, я чувствовал себя героем компьютерной игры. Но, что самое интересное, никакого страха при этом не испытывал. Да, было легкое волнение, но гораздо больше меня наполняли азарт и желание добиться цели и все сделать красиво. Самым сложным было перепрыгнуть через ограждение и не получить при этом смертельный электрический разряд. Но я не забыл напитать жучка энергией из жемчужины очередного экскаватора, так что знал, что делать. Я сжал моего маленького донора в кулаке и, пользуясь халявной маной, стал строить лестницу. Ну, как лестницу, просто сотворил несколько плотных земляных столбов разной высоты. Самый последний был 2-метровым и находился в 1 метре от забора. Достаточно. Я взбежал по лестнице, напитал ботинки энергией и сиганул. Колючая проволока мелькнула под ногами, а еще через секунду я приземлился рядом с ретранслятором. Да, если не получится с империей, могу в цирк акробатом идти работать. И, опять же, ботинки мало того помогли мне совершить мягкую посадку, так еще и не оставили никаких следов. Убедившись, что датчики никак на мои действия не среагировали, я осторожно подошел к ретранслятору и ткнул пальцем в его опору. Ничего. Нет, мне Костя, конечно, говорил, что ничего не будет, но мало ли. Закончив с проверками, я взялся за первую металлическую перекладину и медленно пополз вверх, и на высоте 3 метров остановился. Вот тот узел, про который рассказывал майор. Работать ретранслятор перестанет, но восстановить его можно будет очень быстро. Итак, бомбочку пристроить сюда, теперь закрепить, проверить контакты и активировать. Все нормально, красная лампочка загорелась. А вот теперь мне нужен тот маленький острый штырек, что я видел немного ниже. Я спустился и достал шприц с кровью прораба. Ага, вот сюда немного и вот сюда, и размазать поправдоподобнее, мол, зацепился дурачок, пока лазил тут. Хорошо, теперь вниз. И последняя, очень важная деталь. Я достал из рюкзака папку, в которой лежал один единственный листок, и на нем красовалось не что-нибудь, а слепок отпечатков пальцев урода Владимира Степановича. Хорошо, когда в твоей команде есть хороший художник. Вот и Таня смогла восстановить отпечатки на базе тех следов, что прораб оставил, читая мои документы. Я сконцентрировался, и поверх схематично нарисованной руки появилась ее полупрозрачная копия, отображающая все мельчайшие элементы с подушечек пальцев. Вот, а теперь мне надо сделать ее полностью осязаемой и наделить всеми свойствами нормальной руки. На это ушла просто прорва энергии, и под конец операции меня даже слегка мутило. Зато передо мной в воздухе летала самая настоящая кисть, она была даже теплая и немного влажной. Жаль, я не могу ее засунуть оригиналу куда поглубже, зато могу сделать кое-что другое. Рука взлетела, и я, видя ретранслятор ее глазами неподалеку от того места, где намазал кровью, оставил несколько качественных отпечатков. Готово. С сожалением я развоплотил тянущую просто кучу энергии руку и посмотрел на часы. 3:30, глаз алмаз. Теперь просто замести тут следы и вернуться назад к усадьбе. Дозорных врага я снова заметил в 300 метрах от цели и снова залег в удобном месте. За час, потребовавшийся мне на обратную дорогу, энергии из 3 средних жемчужин я насосал порядочно, так что должно хватить. Модифицированный паучок мне был больше не нужен, и в бой я снова послал самого простого. Ага, вот и первый экскаватор. Приблизившись к корпусу, я вложил всю накопленную энергию в удар тьмой. Есть. Невидимый луч снова пробил корпус и стал высасывать жемчужину. Все, доступ к халявной энергии снова открыт и можно повеселиться. Конечно, теперь, обладая такой мощью, я мог тупо повзрывать все машины практически в хлам, но это выглядело бы подозрительно, а с учетом того, что расследование будут проводить серьезные ребята, все должно быть магически обосновано, причем обосновано в области знания и возможностей текущего мира. В принципе, дистанционно взорвать чистую силу мог любой, при нескольких условиях, главное из которых, он видит цель, то есть сбить летящего птера в небе намного проще, чем убить крысу-мутанта в коробке, стоящий в 5 метрах от тебя. То есть птер как бы становится меткой для приложения силы, а крысы нет. Подавляющее большинство магов, если попробуют ее достать, просто расхреначит саму коробку. И тут не работает тема, мол, я вижу стену и хочу, чтобы взрыв произошел в 20 сантиметрах за ней. Вернее, работает, но только если ты очень крутой маг. Прям очень-очень, и едва ли в этом мире вообще есть такие. Именно поэтому для наводки я использую своих жучков. Так вот, возвращаясь к той самой бедной крысе-мутанту. Если ты просто сильный маг, то, не трогая коробку, замочить ее все-таки можно, но для этого надо стоять совсем рядом. Именно действие такого мага-диверсанта я сейчас и пытался изобразить. Сперва я накачивал из жемчужины столько энергии, сколько мне было нужно на то, чтобы в дальнейшем преодолеть защиту кожуха уже не только магией тьмы. Потом брал еще запас маны и передавал ее другому жучку, чтобы он мог лететь к следующему экскаватору или бульдозеру и повторять манипуляцию с ним. Первый же временно превращался в мою карающую длань, и коротким, но очень мощным импульсом чистой магии я выжигал все вокруг средней жемчужины, тем самым временно превращая экскаваторы в металлолом. Работа была кропотливая и требующая максимальной концентрации. Плюс к тому в лагере начали просыпаться первые строители, и следовало поторопиться. К месту встречи в 6 часов 3 минуты я прибежал походкой раненого зомби и очень обрадовался, увидев, что наша машина уже меня ждет. Ваше благородие, мне навстречу тут же выскочили бойцы. Вы не ранены, все нормально, устало произнес я. Давайте подальше отъедем. Перед тем, как сесть в машину, я полностью переоделся, Все вещдоки засунул в один мешок, а свой костюм и обувь в мешок для стирки. Мы отъехали еще на 5 километров и разожгли костер. Ребятам я полностью доверял, но о моем визите к ретранслятору так же, как и о других мелких деталях, они не знали. Попадание в плен никто не отменял, да и при допросах они будут вести себя более естественно. Поэтому я незаметно нажал единственную кнопку на пульте управления бомбой, после чего сразу же сунул его в мешок. Сжечь, чтобы даже пепла не осталось. Я протянул вещдоки парням и одновременно уничтожил своего самого дальнего жучка. Он свою задачу выполнил, подтвердил, что со стороны ретранслятора раздался хлопок и вверх теперь поднимается столб дыма. Я свое дело сделал, теперь ход майора. Капитан полиции Федор Филимонович Мышкин всегда вставал в 6, и сегодня он проснулся с еще большим удовольствием, чем обычно. Утро уже началось, а стационарный телефон у его кровати молчал. «Значит, не все данные из сортира одинаково полезны», — подумал он, умываясь холодной водой. И слава богу, он прошел на кухню, включил чайник и принялся нарезать хлеб. И именно в этот момент телефон в комнате зазвонил. «Черт!» — буркнул капитан и, едва не поскользнувшись на лакированной доске, рванул к аппарату. «Слушаю, у нас ЧП», — раздался в трубке тот самый голос, который он хотел услышать меньше всего. Недавно установленный ретранслятор в верхних буграх перестал подавать сигналы. «Понял тебя, Костя, выезжаем, там дороги нет». «В смысле, как вы его тогда поставили?» «Я там был вчера, зажравшийся мудила из Нижнего, что сейчас в бывшей усадьбе Пантелеева живет, решил всю дорогу перекопать. Причем ту, что мимо Синицына ведет, тоже. Мы еле заставили его вчера нас пропустить, но мне кажется, эта падла своему соседу хочет навредить и специально ее перегородил». «Ты шутишь сейчас?» Мышкин не мог поверить своим ушам, ведь этот новенький только приехал. Какая у него может быть вражда с соседями? «Это похоже на шутку, Федя». «Ладно, погоди минутку». Капитан схватил рацию. «Паша, ты тут?» «Тут». Практически моментально отозвался дежурный. Сведения подтвердились. Теракт на ретрансляторе в верхних буграх. Встречаемся у южных ворот. Вас понял. Капитан отключил рацию и снова взял трубку. Ну, если мудак раскопал дорогу, значит, закопает назад. Федя, голос Константина стал максимально серьезным. Я тебе говорю, в прошлый раз он зашевелился, только когда я стал на самый верх звонить. Так что я с ребятами с вами поеду. Там у них целая армия, и ты побольше сильных магов возьми. Да чтоб тебя. Мышкин раздраженно хлопнул себя ладонью по лицу. Ладно, встречаемся у южных ворот. Идя по коридору усадьбы, Владимир Степанович с трудом сдерживался, чтобы не хвататься за стену коридора. Его мутило, а голова все еще болела, даже несмотря на помощь лекаря. Это что за помой он вчера выпил? Давно не было так хреново. Перед кабинетом графа он остановился, несколько раз глубоко вздохнул и постучал. «Заходи». «Не хочу», — подумал Владимир Степанович, но ручку двери все-таки нажал. «Что там за суета?» При входе подчиненного недавно проснувшийся граф Воронцов резко отвернулся от окна. «И почему техника стоит?» «Диверсия, ваше сиятельство», — поморщившись от громкого голоса начальника, пробормотал Владислав Степанович. «Очень масштабная. Какая еще нахрен диверсия?» — закричал Евгений Михайлович. «Что значит масштабная? Вся тяжелая строительная техника выведена из строя». «Как?» — граф чуть не подпрыгнул. «Кем?» «Акуловым, очевидно», — раздраженно буркнул прораб. «А как? Я пока не знаю. Разбираемся, ваше сиятельство. А почему ты меня не разбудил и не доложил? Сразу как узнал? А что бы ты сделал?» — подумал Владимир Степанович, но вслух сказал другое. «Собирался дать доклад по результатам, ваше сиятельство. Пока информации недостаточно. Могу сказать только одно. Или у нас завелась крыса, или у Акулова есть маг 10 ранга». По-прежнему стоящие у окна граф Воронцов покраснел, а его кулаки сжались. «Какие повреждения? Сколько времени потребуется на ремонт? Что с военной техникой?» «Военная техника в норме. У строительной выжжена вся начинка вокруг жемчужин. Повреждения критические. У нас нет нужного количества запчастей на ремонт. Да и сомневаюсь, что в Усмане столько есть. Да будь мне доказательство, что это Акулов. Если надо, подтасуй. Это война. Я раздавлю этого сопляка. Я делаю все, Евгений Михайлович». В коридоре раздался крик, а потом дверь распахнулась. То, что боец ворвался без стука, говорило очень о многом. «Ну, большая колонна едет», — задыхаясь, протараторил прибежавший гвардеец. «Из Савина». «Нет, из Усмани». далеко еще, но, похоже, это полиция и ликвидаторы. «Едут», — сообщил я, первым заметив приближение едущей из Усмани техники. И Костя не подвел, колонна была внушительной, все по машинам. Скомандовал Влад и повернулся ко мне. «Ваше благородие, а можно я останусь? Очень интересно посмотреть, как они этих уродов будут прессовать. Извини, Влад, и так Свят тут остается. И, если полиция решит сразу в Савино заехать, надо, чтобы кто-то их встретил». «Вас понял», — разочарованный гвардеец вздохнул и следом за остальными бойцами блокпоста забрался в кузов грузовика. Моторы взревели, и машины уехали в деревню. «А мы чего делать будем?» — глядя им вслед, спросил рыбак. «Вы ждать, а вы, а я подремлю». Я залез на переднее сиденье одного из двух оставшихся внедорожников и закрыл глаза. Разумеется, дремать я не собирался. Жуть же, как интересно, как полиция и ликвидаторы будут прессовать этих уродов. Глава 9. «Вы что здесь, мля, устроили?» Федор Филимонович Мышкин не видел такого количества техники на таком маленьком участке, даже когда шло активное развитие Усмани. «Ремонтируем», — испуганно проблеял один из рабочих. «Где начальство? Где граф?» «Не знаю, где граф, сейчас Владимир Степанович подойдет». «Я тут», — из-за ближайшего бульдозера вышел мужик, и, судя по покачивающейся походке и красным глазам, был он с большого бодуна. «Вы кто? Где граф Воронцов?» «Граф в отъезде в столице. Я бригадир этих людей, Буланов Владимир Степанович. Я имею все полномочия, и все вопросы вы можете решить со мной. Освободить дорогу», — приказал капитан. «Нам нужно проехать к месту ЧП». «Какого ЧП?» Взгляд бригадира скользнул по стоящему рядом с полицейскими Константину. «У вас есть документы? Чего?» На секунду Мышкин впал в ступор. «Извините меня, господин капитан», — тут же снова заговорил начальник ремонтников, и в его голосе не было ни следа заискивания перед представителем власти. «Я законы хорошо знаю. Во-первых, сказать слово ЧП может каждый, но у нас тут ремонт в полном соответствии с законом империи. Вон господин майор уже в курсе. А во-вторых, чтобы закончить побыстрее, мы вчера с позволения заказчика ускорили процесс, и сейчас, как видите, проехать вы никак не сможете. Ну и, в-третьих, вы не представились, но зато я знаю вашего начальника Аркадия Валентиновича и не далее, как вчера поставил его в известность о том, что у нас тут кратковременные работы».